Недавно работники управления шелководства и шелкоприедения разработали новые комбинированные удобрения из аминокислоты. Новизна изготовлена из разных видов аминокислоты и биоактивных веществ, а также выделений шелковичного червя и побочного продукта, которые богаты микроэлементами. Она способна увеличить производство листьев тутового дерева на основе малой себестоимости. Эти удобрения можно использовать и в огородничестве. За высокую практическую ценность и экономическую эффективность она зарегистрирована государственным изобретением.